Глава 24. Инга. Марш продолжал вести меня по какому-то подземному тоннелю, а я с каждым шагом все больше ощущала одиночество. Несколько раз пыталась развернуться, но охранник доходчиво объяснял мне, что этого делать не стоит. Старалась успокоить себя мыслями о том, что скоро вернусь к привычной жизни и окружу себя роскошью и любимыми вещами, но это слабо радовало. По щекам периодически катились слезы, но я не могла точно понять, чем именно они были вызваны. Внутри образовалась пустота, и было невыносимо больно. Владислав всегда говорил, что один, даже самый слабый вампир, все равно стоит десятка жизней оборотней. И раньше это казалось мне неоспоримой истиной. Думала, что мир не обеднеет, если все оборотни подохнут, а станет, наоборот, значительно лучше жить и легче дышать без этой звериной вони. Сейчас же, лишь представив то, что Артура не станет, все вокруг теряло цветные краски, а воздух становился тяжелым, неприятным и будто чужим, инородным. Обоняние жадно искало приятные оттенки аромата. Но даже футболка, некогда пахнущая шоколадом, теперь отдавала плесенью и сыростью тоннеля, по которому мы, казались, шли уже много дней, но на самом деле не больше 15 минут. Что это? Что со мной? Почему мне так плохо? Почему я шла вперед, а неведомая сила тянула меня обратно? Виктор был прав, и перемирие необходимо заключить для того, чтобы прекратить эту ненависть, остановить кровопролитие и закончить войну между видами и расами. Я больше не могла эгоистично взбрыкивать. Я должна сделать то, что требует Высший, но... Марш затормозил и пыхтя начал биться плечом о стену, преградившую нам путь. Это был либо тупик, либо выход на поверхность, и ни один из вариантов не радовал и не пугал меня. Я много раз убивала оборотней, людей и даже вампиров, но никогда до этого момента не ощущала себя такой мерзкой дрянью. Конечно, вряд ли я смогла бы помочь Артуру на арене, и, скорее всего, меня бы схватили до того, как я успела бы туда войти, но чувство, что я даже не попыталась, разъедало меня изнутри. Получалось, что я с легкостью приняла этот бесценный дар со стороны оборотня и просто трусливо сбежала. Пока я кусала губы до кровавых ран и пыталась совладать со своей совестью, Маржу все же удалось привести дверь в движение. Она жалобно скрипнула, осыпая тело охранника землей и частичками травы, но позволила нам протиснуться к лестнице, которая точно являлась последним препятствием к свободе. «Дальше пойдешь одна», — сообщил Марш, и я посмотрела на него, почему-то не желая с ним расставаться. «Ключи!» — достал из кармана связку и швырнул мне. «Стащил у одного из клиентов. Тачка где-то на парковке. Найди ее и газ в пол до своей территории. Надеюсь, больше не увидимся, Инга». Медведь развернулся и быстро скрылся в темноте тоннеля. А я так и стояла, глядя ему вслед и сжимая в кулаке ключи. Валес убьет его. В этом не было никаких сомнений. Даже если я сейчас вернусь, это уже не спасет Марша. Вытерла слезы и вскарабкалась вверх по лестнице, уже ощущая аромат свежего воздуха, который с болью оседал в легких, напоминая, какой ценой мне досталась эта свобода.